О краже сообщили через час. После этого никаких сигналов не поступало вплоть до ее обнаружения. «У меня все», — сказал Скенлон. «Есть еще вопросы?» Мейсон лениво поднялся с места. «Вы хотите задать вопрос, мистер Мейсон?» «Да. Я хотел бы кое о чем спросить свидетеля. Но, по-моему, коронер забыл о своем обещании, данном мистеру Вейману. Мистер Вейман очень болен, и мне кажется, что если мы не услышим его сейчас, мы не услышим его никогда. Хотя мне думается, что факты в этом деле настолько ясны, что допрашивать мистера Веймана нет никакой нужды. Я полагаю, что его можно было бы отпустить». «Нет», — возразил коронер, — «мистер Вейман здесь, и нет никаких оснований освобождать его от дачи показаний». «Но он болен», — настаивал Мейсон. «У него нет справки, подтверждающей это», — подчеркнул коронер. «Коли уж так плохо, надо было принести справку». «Да ведь невооруженным глазом видно, что он болен», — не унимался адвокат. «Взгляните на его повязки. Разве здоровый так забинтуется?» «Слушайте, у меня идея. Рядом с мистером Вейманом сидит врач. Пусть доктор Уоллес обследует гноящиеся места и выдаст свое заключение. Лично я не думаю, что человек в таком состоянии может быть свидетелем». Доктор Уоллес вопросительно взглянул на коронера. Скенлон уставился на Перри Мейсона, а затем проговорил. «Очень хорошо, доктор. Проводите обследование». Доктор подцепил конец бинта на голове Веймана и начал сматывать его. В воздухе просвистел кулак, и левая рука Веймана обрушилась на доктора. Вцепившись в конец бинта, Уоллес устоял. Вейман кинулся из зала, на бегу пытаясь содрать с себя запутанные бинты. «Задержите его!» — закричал коронер. Кто-то подставил Вейману ножку. Тот упал. Доктор Уоллес рывком схватил лежащего Веймана за воротник и начал срывать с него повязку. Внезапно бинты спали с лица, и доктор отпрянул. «Боже милосердный! Это же покойник!» Зал моментально превратился в ад кромешный. Перри Мейсон повернулся к Родни Каффу и с неким подобием примирительного жеста заметил. «Ну так что же, коллега, это по вашей части». Выход из зала, где Вейман отчаянно прорывался из окружения, был забит любопытными. Скенлон явно отчаялся навести порядок. Присяжные и те повскакивали со своих мест, смешались с публикой. Взглянув на часы, Перри Мейсон усмехнулся. «Спасибо за помощь, Ваша честь. У меня есть еще 57 минут, чтобы выскочить в контору, взять паспорт и двинуться в Сингапур, Гонолулу, на восток, в общем, вперед». Глава 16. Мощный джип Мейсона рыча несся по шоссе. «Ну, — заметил он, — приедем мы тютелька в тютельку, но одежда на нас. Да, жаль. Форменная глупость купить такие чемоданы и поехать без них». «Не волнуйтесь, — сказала Делла, — наш багаж на корабле». «Что? — переспросил Мейсон. — Вы имеете в виду, что... Смотрите на дорогу, — забеспокоилась Делла. — Что еще за фокусы? — поинтересовался Мейсон. — Никаких фокусов, — объяснила Делла. — Вы мне велели забить все те чемоданы и коробки всяким барахлом. Я решила, что гораздо разумнее набить их своими вещами. Когда я выносила багаж из квартиры Риты Свейн, я велела грузчику везти его не на склад трейдера, а прямиком на борт президента Монро. В конце концов, единственной целью было запутать сержанта Голкомба, а к вам домой я отправила слугу, который собрал все, что может понадобиться. От вас этого ясно не дождешься. «Умница!» — буркнул Мейсон.